Глава вторая. Выдохнула и ушла. Дороги не заметила, погрузившись в невеселые мысли. Только в гостинице вышла из сковавшего меня оцепенения. Завтра на работу выходить, а я совершенно к этому морально не готова. Вообще не представляю, как дальше жить, как с людьми теперь общаться, ощущая себя раненым зверем. Не понимаю, то ли я ненормальная, то ли окружающие мне родственники. Кроме бабушки меня никто не поддержал. Он по телефону написывает, объясняет, что ничего ужасного не случилось. Всякое бывает в любовных делах. Кристина и Максим не хотели меня обижать. Но вот просто так получилось, любовь, и уже ничего не поделаешь, ведь ребеночка ждут, поэтому мне только остается, что понять и простить. Мама активнее всех написывает, зовет домой, пишет, что Кристина с Максимом скоро съедут. Чтобы меня не смущать, они уже пакуют вещи, завтра поедут покупать любую готовую мебель в подаренную квартиру и сразу все отвезут. Ха-ха! Ну, пусть привозят мебель в свое гнездышко. Она ждет. Мама опять пишет, вопрос передает от Максима. Тот у меня интересуется, что с кухней когда привезут. Он ведь даже не знает, где я заказывала, сколько оплатила, какой цвет, вид. А ведь он ничем в ремонте не интересовался, потому что ему было все равно. Ну и много времени и сил, наверное, занимает крутить отношения на два фронта. Маме ничего не отвечаю, она злится, пишет мне и пишет без остановки. А я с каким-то мазохизмом смотрю на экран и не отключаю телефон. Наконец смогла найти в себе силы переключить телефон в режим без звука и перевернуть экран вниз. Спать. Может, завтра будет не так больно. Утром легче, к сожалению, не стало. Тот момент эйфории, когда я бесчинствовала в квартире, прошел, как не бывало. Спала плохо. На работу дотащилась, как во сне. Девочки-коллеги тихонько хихикают, обсуждая мой помятый вид и красные глаза. «Что, Марья, жених за выходные совсем измотал?» «Ночами спать вообще не дает. Ну да, судя по фото, он у тебя горячий, красавчик. Хотеть должен постоянно. Еще и при должности хорошей зарабатывать не пьет. Сама ты умница, красавица. Говорят, скоро тебя на руководящую должность будут выдвигать, если в декрет резко не соберешься. Блин, везет же тебе, Мар». «Угу, везет как утопленница. Может, глазили меня? Так кто-то обзавидовался счастливой невесте». «Не, здесь нет никакой мистики, только непорядочные люди вокруг. Рано или поздно до коллег дойдет, что замуж не выхожу, может, и про сестру подробности будут смотреть с жалостью и сочувствием. Меня прям заранее тошнить начинает. Еще так смешно про руководящую должность прозвучало. Да, и на хорошем счету. Работать начала еще с первого курса университета. Сначала неполный рабочий день, затем взяли на постоянку. Да, продвигали, но и работы, соответственно, прибавилось. А с ней ответственности и нервов. И вот мне уже ближе к тридцатнику, а этой руководящей должностью все манит, как морковкой. Но давать не торопится. Правильно, кто еще только за призрачное обещание на моей нынешней должности за троих работать будет? Может, уволиться, пока никто ничего не знает? Но тогда родственники посчитают, что я совсем в разнос от переживаний пошла. А дальше лицемерное сочувствие, безнадежье, пока новую работу не найду. А я же вроде как ипотеку собираюсь брать. День идет кое-как. Меня даже хотели отпустить домой пораньше, заметив, что выгляжу я неважно. Начальник еще так вкрадчиво поинтересовался, не беременна ли я. Выдохнула облегченно, когда ответила, что точно нет, и беременность не предвидится. Конечно, большая часть его обязанностей сейчас на мне, не готов так резко меня терять. Уходить с работы отказываюсь, куда мне идти? Дома-то нет. На обед начинают два раза активнее названивать родственники, даже сестра, вдруг. Что-то пишут и пишут, но я не считаю, чтобы мне отвлекаться. Потом. Сегодня же должны были квартиру осматривать, ехать. Коллеги то и дело на меня с тревогой оглядываются, когда я без видимых причин злорадно похмыкиваю. Ближе к концу рабочего дня все-таки взяла в руки телефон. Сообщениями меня просто завалили. Сестра пишет, какая гадюка. Мама записала кучу слезливых аудио, что сестре сегодня стало плохо, когда она зашла в квартиру. Зачем я так? Почему такая злая? Ведь сестра мне зла не хотела. Что им теперь делать? Ведь молодая семья теперь не сможет быстро переехать, а значит, непонятно, как мне домой возвращаться. Родня с разных сторон тоже понаписала. Как вам не разочарованы, что такого от меня не ожидали, что мне с таким характером суждено остаться старой девой и вообще неудачницей по жизни. Читая весь этот бред и обтекая, попутно вхожу с работы на улицу. В планах заехать к какой-то старинной подруге бабушки, забрать копии ключей от ворот и дома на участке, который ба решила мне подарить. Нет, ну ты посмотри, родители Макса требуют, чтобы я ремонт оплатила. Судом грозятся. А такие милые были, ворковали раньше со мной. «Марианна?» Вдруг окликает меня до боли знакомый мамин голос, звенящий злостью и суровостью. Оборачиваясь, надо же. Даже на работу ко мне приехали, лишь бы достать. Мало что ли было до этого. Окончательно довести хотят. Мама вместе с тетей возле машины. За рулем отец выходить не стал. «Зачем ты испортила все в квартире?» Первая нападает тетя, бросаясь ко мне. Ее за руку хватает мама, останавливая. «Это что, твоя квартира? Что ты там распоряжаешься?» «Никто не был против, когда я там распоряжалась и вкладывала в эту квартиру свое время и силы», — произношу холодно. «А в чем дело? А ко мне какие-то претензии?» «Мерзавка, она еще делает вид, словно ничего не случилось. В квартире погром. Кристина уже второй день плачет без остановки. Какая же ты жестокая стерва! Она беременна! Сестру не жалко, кто хоть малыша пожалела бы. Кому ты мстишь? Девчонки неразумные. Да это твой жених ее и соблазнил. Никто не виноват в том, что ты такая злобленная неудачница». «Элина, прекрати, мы сюда не для того, чтобы ругаться приехали», — требует моя мама. «А зачем?» — удивляюсь я. «Мара, садись в машину, мы едем домой». Смотрю на родственников и снова не понимаю, кто тут вообще ненормальный. Может, я, если не понимаю, как они самым серьезным видом могут мне такое предлагать. «Зачем? В гарем к Максиму, что ли? Заскучал? Не хватает им острых ощущений? Кристины мало? Шведскую семью надо? Так нет, я пас. Но у меня же родственников полно. Пусть выберет кого-то другого. Да вот хоть вас, тетя Элин. Вы еще вполне ничего себе милфа. И удобно же, вы тоже там под боком живете. А может, вы уже? Если с Кристиной не постеснялся, так чего бы еще кого не осчастливить?» «Дура!» — в сердцах воскликнула тетя Элина, покрываясь багровыми пятнами. «Дрянь бессовестная и невоспитанная. Хватит меня оскорблять, я ухожу». Мама с горечью прячет лицо в ладонях, тяжело, прерывисто вздыхает. «Нет их дома. Максим и Кристина собрали вещи и уехали. Максим говорил со своими родителями, и временно, пока в квартире будет идти ремонт, они с Кристиной поживут на даче его родителей. Он так решил, чтобы Кристина перестала нервничать. Ну и потеплело, а свежий воздух будет полезен ребенку, так что ты можешь спокойно возвращаться». «Что значит спокойно возвращаться? Что вы мне там мозг пилили? То осуждали, то сочувствовали? Поучали? Нет, спасибо. Мне ничего этого больше не надо». Направляюсь в сторону метро, но мама перекрывает мне дорогу, начинает плакать, просить прощения. А тут сейчас и коллеги могут увидеть весь этот концерт. «Может, я вам не родная, приемная?» Со вздохом задаю мучающий меня в последнее время вопрос. Это многое бы объяснило. Наверное, я бы даже обрадовалась. Мама заплакала еще громче. «Да что ты такое говоришь? Конечно, нет, Мара, ну пойми же, все равно уже так вышло. Кристина глупая, ни к чему не приспособленная. Пусть уж так замужем, да с семьей будет, раз работа не складывается». «А, то есть мне семью не надо, по твоей логике? Работай, тягловая лошадь, оплачивай всем еду и счета за квартиру. Молодой семье тоже можешь помочь и что-нибудь оплатить. Детей ему же нельзя, раз на работе реализовалась. Так что ли?» Вспоминаю, как родственники всегда радостно с восторгом характеризовали Макса и добавила. «Мужика нашла хорошего, красивого, не пьющего, с работой, машиной, приличной семьей. Это тоже молодец. Пусть Кристиночка глупышка забирает». Мама не может мне ничего ответить, красиво и благородно страдает, заливаясь слезами и хватаясь за сердце. Обхожу ее по большой дуге.